В. Мысль о том, что смерть неизбежна, но и при жизни нет времени для практики дхармы. Хотя и можно достичь упомянутого предела продолжительности жизни, не следует надеяться, что время еще имеешь. Уже много лет жизни прошло бесполезно. Половина оставшихся пройдет во сне, а также и в других житейских занятиях. Много уйдет впустую. Когда минет молодость и приходит пора старости, телесные и умственные силы уменьшаются, вследствие чего, хотя и хочешь заниматься дхармой, нет сил практиковать. Поэтому время занятий дхармой на протяжении жизни ничтожно. Вхождение в чрево говорится. Сон крадет половину всей жизни. 10 лет отнимается детством. Также старости жизни берет 20 лет. А еще горе, слезы, страдания, скорбь, смятение и сотни болезней. И в речи опровержения 4 ошибочных взглядов сказано. Даже самая длинная жизнь у людей всего лишь 100 лет, и детство лишает пользы ее начала, а старость ее конец. Сон и болезни время крадут, и все надежды уносят. На плодотворную практику дхармы, так сколько же нам остается на то, чтобы в истинном счастье жить? И устами Чикавы. Если 60 лет жизни вычесть время, потраченное на пищу, одежду, сон и болезни, не остается и 5 лет, посвященных дхарме. Итак, думая, все блага этой жизни станут в час смерти лишь воспоминанием, подобно воспоминаемому после пробуждения счастью, изведанному в одном из снов. Если враг смерти приходит неудержимо, неизбежно, как же мне радоваться обманчивым благам этой жизни? Твердо решите, что необходимо практиковать дхарму и многократно упрочивайтесь в этом решении. В Джатаке сказано. Мирские страдальцы, увы, не вечен сей праздник Кумуды. И вот я не весел, вся пышность его воспоминанием станет. Таков во всем мире порядок вещей. Но как удивительно, как непонятно, бесстрашие в душах людей. Владыка смертей все пути преграждает. Они ж не боятся ничуть. Вовсю веселятся, беспечно гуляют. Но ведь из-за наших врагов, зловредных, могучих, неотразимых, болезни, старости, смерти, придется нам всем неизбежно идти в загробный пугающий мир. Так разве возрадуется разумный увеселительным зрелищем здесь? И в послании к Канике говорится. Безжалостный владыка смерти без повода людей сражает. Он убивает даже тех, кто полон сил. Узнав об этом, о неминуемом приходе всего убийцы, кто из мудрых беспечен будет? Так, пока неумолимый властелин своей стрелы ужасной меткой не запустил, скорей трудитесь вы ради блага своего. Обдумайте эти слова –